слой за слоем, вплоть до уровня улицы, а еще ниже под землей администраторы оборудовали подвал под бомбоубежище. Анджела редко выходила из квартиры, только раз или два в неделю, чтобы посмотреть кино, и всегда одна. Она завела привычку носить очки из дымчатого стекла и не снимала их ни дома, ни на улице. Не снимала их в своей гостиной с приглушенным скрытым освещением, когда час за часом просиживала у приемника с графином и стаканом под рукой. Не снимала и тогда, когда гляделась в зеркало. Одна только Грейджер, служанка, знала, что происходит с миссис Лин. Но знала одну только внешнюю сторону. Грейджер знала число бутылок, пустых и полных, в маленькой кладовой. Видела лицо миссис Лин утром, когда щиты затемнения снимали с окон. Теперь ей никогда не случалось будить миссис Лин. Глаза той были всегда открыты, когда служанка приходила будить ее. Иногда миссис Лин, одетая, сидела в кресле, иногда лежала в постели, неподвижно глядя в пространство перед собой, дожидаясь, пока ее окликнут. Грейнджер знала, сколько подносов с едой приносилось снизу из ресторана и уносилось нетронутыми. Все это знала Грейнджер, и, будучи девушкой недалекой и благоразумной, помалкивала. Но поскольку она была девушкой недалекой и благоразумной, ей не дано было знать, что происходит в душе миссис Лин. Снега сошли, а с ними вместе и стаяли последние недели зимы. Вскоре, не подозревая об опасностях войны, вернулись в свои наследственные владения ласточки. Глава третья. Весна. Безил вернулся в Лондон, и к этому его вынудили два события. Во-первых, йоминские части снова переводились в сельскую местность, в палаточные лагеря. Фредди позвонил Барбаре. «У меня добрая новость», — сказал он. «Мы возвращаемся домой». «Так чудесно, Фредди», — сказала Барбара, приуныв. «Когда?» «Я прибуду завтра. Привезу с собой Джека Кэткарта. Это наш новый заместитель командира. Нам надо разбить лагерь. Пока мы будем этим заниматься, будем жить в Мелфри». «Прекрасно», — ответила Барбара. «Мы берем с собой слуг, так что никого не будем обременять. Нами еще два сержанта. За ними будет смотреть Бенсон. И еще, Барбара, как ты взглянешь на то, чтобы устроить лагерь в парке?» «Ой, Фредди, ради бога, не надо. Можно было бы открыть салон и разместить в нем столовую. Я бы мог жить дома. Тогда пришлось бы устроить в доме еще полковника Прогина и, возможно, Кэткарта. Ты не возражаешь?» «Ради бога, Фредди, ничего не решай в спешке. Я уже практически все решил. Увидимся завтра. Да, кстати, Безил еще у тебя?» «У меня. Боюсь, он не сумеет наладить блестящих отношений с Кэткартом. Ты не смогла бы ему осторожно намекнуть?» Барбара опечаленная положила трубку и пошла отдавать распоряжение к приему Фредди и майора Кэткарта. Безил был в Грентли-Грин. Он вернулся после ужина и застал Барбару еще на ногах. «Милый, ты должен уехать». «Верно. Как ты узнала?» «Приезжает Фредди». «К черту, Фредди, кому он нужен?» «Приезжает Билл». «Что она говорит?» «Хочешь верь, хочешь не верь, она рада радешеньки». «Неблагодарная скотина», — сказала Барбара. И после паузы. «Ты так и не написал книгу?» «Нет, зато нам было хорошо вместе, правда, Бет? Совсем как в былые времена. Тебе, наверное, понадобятся деньги». «Лишних денег у меня никогда не бывает, но в данный момент я прямо-таки богат». «Каким образом, Безил?» «Так, набежала по мелочам. Слушай-ка, что я сделаю перед отъездом. Я еще разок сбуду с твоих рук, Коннелли. Пожалуй, я совсем не уделял им внимания последние недели». Это повело ко второму событию. завершившему его отъезд. В своих разъездах между Мелфи и